378. Июль, 17. Царство мое не от мира сего. И чтобы из этого мира коснуться его, нужна какая-то степень отрешенности от сутолоки и суеты жизни обычной. Это не означает уход от жизни, ее задач и требований, в которую ставит человека его карма, но касание к Высшему все же несовместимо с погружением с головою в обычность. Великие духи, приходя в мир, жили его интересами, страданиями и болью. И в то же время все-таки внутренне жили в мире своем. Велика была их жертва, требующая погружения в условия жизни обычной и соприкосновения с невежеством человеческим. Но дух побеждал. Также и ученики их, в мере какой-то, оказываются в схожих условиях. Но они не всегда побеждают, если ослабевает с учителем связь. Ручательство победе дается, если единение не может уже нарушить ничто.